троица угрюмых парней. Вдоль стен оружие в руках держало, но стволы смотрели исключительно вверх. Предводитель банды так и вовсе не был вооружен, ручонки пустые. Да и за поясом ничего. Это было хорошо видно, поскольку полы его темно-синего до пят халата с вышивкой тяжело колыхались при каждом шажке. Хотя кто этих азиатов разберет, где они волыны могут прятать? На спрятавшуюся за стойкой хозяйку сего мирного заведения, пребывающую в полных непонятках и оттого решившую переждать, никто внимания не обращал. «Меня зовут Ханджар. Нас послал господин Дангатар Махмутоглы», — затараторил туркмен, приблизившись. «Мы приехали встретить уважаемых русских гостей и проводить к хозяину Гангештой. Не будем стрелять, да?» Был он весь какой-то лоснящийся, округлый, не дать не взять евнух на пенсии с иллюстрацией из «Тысячи и одной ночи». Лет 60, в расписном халате, почти лысый, с крошечными чингисхановскими усиками возле самых уголков губастого рта и такой же неразвитой бороденкой, растущий из середины мясистого подбородка, с маслянистыми глазками, щурящимися из-под набрякших век с раздутыми щеками. Карташ отер пот со лба и выдавил: «Да где ж вас раньше носило, шайтанов?» Он оглядел свое воинство. Гриневского, казалось, сейчас удар хватит. Синий лицом, вылупив зенки и отвиснув челюсть, он таращился на посланцев фронтового друга, как на инопланетных пришельцев, предлагающих ему увлекательную ознакомительную экскурсию к Альдебарану. В таком же обалдении смотрела и Маша, но румянец на ее лицо постепенно возвращался. Признаться, и сам Карташ весьма сомневался, что выглядит лучше. «Опоздали, опоздали, каюсь!» Ханджар прижал к груди пухлые руки и зажурчал скороговоркой. Приключилось непредвиденное, но уже самым достойным образом преодоленное. Я счастлив видеть, что возлюбленные друзья моего начальника, уважаемого Дангатара Махмутоглы, целы и невредимы. Я должен был проверить, те ли вы самые, кого я жду. Вот и послал вперед моего доброго приятеля, этого благородного стража здешнего порядка. На миг лицо его помрачнело, и он осведомился с тревогой: «Целы ли и невредимы возлюбленные друзья моего нач...» «Целы, целы, успокойтесь», — устало проговорил Карташ, чувствуя, как отпускает. «Ну вот и добрались, вот и на месте. Хвала Христу, Аллаху и всем прочим богам». Однако Гриневский отнюдь не выглядел столь расслабленным. «Где сам Дангатар?» — спросил он подозрительно. «Последствия тех самых трудностей заставили его задержаться», — с готовностью объяснил Ханджар. «Он послал нас, своих верных слуг, и просил умолять его о прощении, что не сам он вынужден встречать столь дары». «У него шрам на лице есть?» — перебил таксист. Ханджар сбился, посмотрел недоуменно, нахмурился, пробормотал: «Прошу извинить, уважаемый, но я не очень хорошо понимаю. Должно быть, я слишком давно изучал язык великих Пушкина, Толстого. Если вы, уважаемый, верный слуга Дангатара», — отчеканил Гриневский, наваливаясь на стол, — «то должны знать, есть у него на лице шрам или нет». «Шрам? Шрам. След от ранения, полученного в бою с врагами. Повреждение на лице, Как еще сказать? Ханжар несмело кивнул и провел ногтем большого пальца полоску себе по физиономии наискось от правого виска к переносице. Что ж, шумно выдохнул таксист и выпрямился теперь, расслабился и он. По крайней мере, этот верный слуга хозяина в лицо видел. Параноиком ты стал, Гриневский. Негромко бросила Маша. Так станешь тут. А теперь все в порядке. Улыбаясь, робко поинтересовался Ханжар. Ну? Тогда могу я спросить, все ли в порядке с грузом, который с таким нетерпением ждет мой господин? Сейчас в его голосе появился плохо скрываемый сарказм. И Алексей вспомнил, что по большому-то счету самому многоуважаемому Ханжару на дорогих гостей плевать, равно как, не будем забывать, господа, о такой возможности, и самому поджигаю, да продлит Аллах его годы. И могу я узнать, где находится груз? Сначала об этом узнает Данготар, — сказал Карташ твердо. Но груз прибыл. Данготар. Ханжару яственно сие по душе не пришлось. Он задумчиво пожевал губами, потербил седенькую бородку, но как на месте выманить у русских тайну золотого ключика не придумал, и махнул рукой своим бойцам. «Будь по-вашему, желание гостя — закон». Транспорт ждет, любезные друзья, равно как ждет и мой господин. К полудню мы должны быть подле него с отчетом. Нет, ну точно, тысяча и одна ночь. Транспортом оказался старенький, чуть ли не времен Второй мировой войны, но с виду еще бодрый грузовой мерс, крашенный зеленой краской, уже выгоревший и облупившийся, и скрытым брезентом кузовом. Алексей невольно улыбнулся. Примерно с полгодика назад, после дежурства, еще будучи полноправным офицером внутренних войск, старший лейтенант Карташ взял в зоновской библиотеке книжку под названием «Колумбийская балалайка». Надеясь, что примитивненькое чувство, какового нынче развелось, что песка в каракумах усыпит его усталого почище морфия, однако книжонка оказалась столь увлекательной и смешной, что он читал чуть ли не до подъема, изредка похохатывая в подушку над злоключениями русских в Колумбии. Так вот, тамошние наркобароны гонялись за нашими на крат таком же мерсе, по крайней мере. Алексей именно так его себе представлял. Грузовик ждал за столовой под одиноким тусклым фонарем у начала грунтовой дороги, ведущей куда-то в пески, не иначе по ней сюда доставляли продукты. Алексей последний раз осмотрелся, все ли тихо, мысленно перекрестился, поплевал через левое плечо и полез в кузов. В конце концов, нельзя же в каждом встречном поперечном врага видеть, тем более оружие у них не отобрали. Добрый знак. В кузове было темно, как в душе шайтана, поэтому располагаться пришлось на ощупь. Залезли Гриневский, уважаемый Ханжар и один из бойцов уважаемого Ханжара. Двое остальных, надо полагать, расположились в кабине. Маша села рядом с Алексеем, молча сжала ему ладонь. Ей было страшно, но она держалась, не жаловалась. Молодец, девочка. Мне тоже страшно до усрачки. Ничего, прорвемся. Он положил руку ей на колено. Тронулись. Время от времени, взрыкивая мотором, Мерседес покатил по грунтовке навстречу неизвестности. В кузове были окошки, овальные дыры, затянутые мутным плексигласом. Но по элику на дворе ночь, то смотри, не смотри, а фиг увидишь. Поэтому Алексей поёрзал и оставил попытки выяснить, куда их везут. Да и какая, собственно, разница? Все равно они тут впервые. Подмерное покачивание грузовика Карташ и сам не заметил, как уснул крепким сном офицер, выполнившего свой долг.